Секрет вот в чем: стать пред лицем Божиим и все делать пред лицем Божиим, даже как бы не замечая человека, с кем имеешь дело. Тогда ничто не помешает. Воспоминания о старце иеросхимонахе Самсоне Сиверсе, его современников, духовных чад и почитателей. Боязнь огорчить человека – это и есть христианство. Как мы боимся огорчить Господа Бога, если есть постоянное, надоедливое чувство, везде присутствие Божие, то надо и людей также, как бы не огорчить, не обидеть, не опечалить. Это первейшая забота христианская, это мерка христианства. Архиепископ Амвросий, Ивановский и Кинешемский. Возлюбленные о Господе, дорогие братья и сестры, мне так желательно сегодня обратиться к вам с благословенным словом в память священномученика иеросхимонаха Самсона в миру графа Сиверса. У меня сохранилась в памяти удивительная встреча с этим замечательным человеком и священнослужителем нашей Святой Церкви. Его помнит наша православная Русь. Невозможно забыть такого светильника нашей православной веры. Я о нем очень мало знал в свое время. Моя встреча произошла как раз в благословенный день моей епископской хиротонии. Сам я всегда служил здесь, в Иваново-Вознесенской епархии. И вышло определение Священного Синода и Святейшего Патриарха Пимена быть мне епископом благословенной земли этой, Ивановской. И вот, как раз по определению патриарха, я прибыл в Москву, в Богоявленский собор. Определение было такое, что моя хиротония должна была совершиться в день святителей московских Петра и Гермогена, 18 октября. Именно этот день для меня был всегда священным днем. Я благоговел пред этими великими столпами и великими патриотами православной России. В то время всеношное бдение проходило в соборе патриаршим, и я в молитвенном настроении стоял в алтаре. Я мало бывал в Москве, и меня почти никто здесь не знал. И удивительно было то, что мне сказали: меня хочет видеть какой-то старец. Удивлению моему не было предела. Я подошел к двери в алтаре, и действительно, смотрю, стоит благообразный старец. Я выжидательно смотрю на него, что он скажет. И удивительны были его слова. Он мне сказал: «Избранник Божий». Трудно было мне сказать что-то в ответ ему. Я только мог вымолвить: «Батюшка, вы завтра будете за божественной литургией?» Он ничего не сказал, повернулся и ушел. Конечно, этот момент остался для меня глубоко незабвенным. Впоследствии я узнал, кто был этот старец. Узнал, что это был великий подвижник нашей православной веры и священно-мученик, священно-иеросхимонах Самсон. Его уже знала тогда вся православная Россия. Интересно, что в миру это был граф Сиверс. Поэтому несомненно, что отец Самсон был избранником Божиим. Будучи аристократом, имея такое достоинство, единственный сын у своих благословенных родителей, он уходит в монастырь. Это диво дивное. а в монастыре не считались с тем, какого звания приходил человек, который захотел стать монахом. Он разные послушания нес, и пас скотину, и другие послушания совершал. Но время было тогда страшно тяжелое. Происходило уже открытое гонение на нашу святую церковь. И он был арестован, как и многие монашествующие, и многие священнослужители. И вот в своих воспоминаниях он рассказывает о своих мучениях, я полагаю, многие из вас об этом уже знают, о том, что ему пришлось быть и на Соловках, в лагере, который именовался архипелагом ГУЛАГом. Разные мучения проходил он там. Брошен был даже на съедение голодным крысам. Но удивительно, что молитва его была так сильна, что крысы, как он описывает в своем житии, только коснулись пяток его, а ведь многих просто съедали, когда заключенных бросали этим голодным тварям. Конечно, несомненно, что старец Самсон был прозорлив, потому он и сказал тогда: «Избранник Божий». Такое, знаете, ясновидение, оно не может быть просто так дано человеку. Оно приходит только за большой подвиг, только когда Господь посылает эту прозорливость. На самом деле, когда я вспоминаю свою первую встречу с этим великим старцем, то думаю, откуда он мог знать меня? Я-то его не знал совсем. Но, видимо, в силу своей прозорливости он узнал. Вот я, недостойный, приехал в Патриарший собор, и должна совершиться моя хиротония. И вот он просто сказал эти знаменательные слова, которые я, конечно, теперь забыть не могу. Я с чувством большого благоговения отношусь к памяти старца Самсона. Он, несомненно, святой человек. Несомненно, что он прославлен в сфере духовного мира. Это несомненно. На месте его захоронения происходят многие чудеса. Люди получают исцеление, вразумление и духовное укрепление. Могилка его никогда не остается одинокой. Можно сказать, что вся Русь православная ежедневно приходит к нему, молит его о помощи, и помощь старца, несомненно, приходит. Я полагаю, что его святейшество и священный синод примут такое решение, чтобы канонизировать, причислить к лику святых этого весьма достойного светильника нашей православной веры. А мы-то, конечно, будем благодарны и нашей иерархии, и его святейшеству, и этому решению священного синода. И, конечно, благодарна будет вся наша православная паства, потому что там, в таинственных сферах духовного мира, явился еще один молитвенник за нашу Русь многострадальную.